Эпилог. Вот и закончилось наше повествование о замечательных женщинах, много сделавших для развития и становления древнерусского государства X-XIII веков. Они были и мудрыми правительницами, и строительницами храмов и монастырей, и талантливыми и плодовитыми книжницами, и опытными наставницами для подрастающего поколения, и верными помощницами, и любящими спутницами своих мужей. Без их жизнеописаний история Руси, несомненно, выглядела бы намного беднее и схематичнее, а многие факты вообще были бы малопонятными. Поэтому не стоит принижать роль женской половины человечества и считать, что прошлое было лишь чередой войн, завоевательных походов, восстаний и революций, осуществляемых воинственными мужчинами, ведь кто-то занимался и созиданием. Поэтому отдадим должное светлой памяти первой нашей святой княгине Ольге, несчастной Рогнеде, надежным помощницам и продолжательницам славных дел Ярослава Мудрого, первой учительнице Янки, полоцкой святой Ефросинии, прославленной в слове о полку Игореве Ярославне, боголюбивой Марии Ясыни, родившей 14 детей, мудрой врачевательнице Февронии, любящей супруге князя Константина Агафьи и запечатлевшей на века подвиги владимирских князей и своего отца Михаила Черниговского, княгини Марии. Конец книги. Февраль 2006 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Наталья Карпунина.